Глава 32. Если б кто-нибудь спросил Тимофея, какую погоду он любит больше всего, то он без колебаний ответил бы — теплую, ветреную погоду. Именно такую и подарил ему сегодняшний день. Он шел рядом с Зиной по песчаным дорожкам летнего сада и старался запомнить каждую минуту этого ясного летнего дня, наполненного свежим морским бризом и пляшущими на Зиночкином лице тенями, отбрасываемыми шелестящей на ветру листвой. «Посмотри, моя шляпка сейчас улетит за Балтийское море в Швецию!» — засмеялась Зина, придерживая широкие поля соломенной шляпы. «Давай прицепимся к ней и немного попутешествуем», — предложил Тимошка. Дети шутливо схватили за шляпные ленты, завязанные под Зининым подбородком, и побежали навстречу Петру Сергеевичу, поджидающему их у инженерного замка. «Папа сказал, когда закончится война, мы обязательно съездим на Дальний Восток. Посмотрим, где воевала наша доблестная армия», — похвалился Тимофей, остановившись на крутом мостике и загнувшимся, как рассерженный кот. Зина задумалась. — Знаешь, я попробую отпроситься у родителей, чтобы поехать с вами. Возьмете? — Безусловно, — улыбнулся и подошедший Петр Сергеевич со свежим газетным номером в руках. — Мы туда только что собираемся. Госпожа Рассолову тоже уехала. — Манчжурию? — Правда? — заинтересованно спросила Зиночка. — Евгения Рассолова, душка, ее боготворят все наши гимназистки. Петр Сергеевич протянул девочке новый мир с коротенькой заметкой на первой странице. «Харбин, 15 августа. Вчера был в Харбине концерт Рассоловой. Весь огромный сбор направлен в пользу увечных и семейств убитых нижних чинов пограничников. Концертантки устроили бурные овации». «Да, Рассолова весьма благородная семья», — с большим уважением сказал доктор Макеев. «На средства, вырученные от подарка Досифеи Никандровны, содержится лазарет, а племянница не боялась поехать с благотворительным концертом во фронтовые подразделения. Впрочем, он светло посмотрел на присмиревших детей. Вы тоже великолепные помощники. Я должен передать вам, что княгиня Ольга Александровна ждет вас у себя для важнейшего сообщения». По торжественно радостному лицу отца Тимофей догадался, что предстоящее известие будет необыкновенным, и затеребил отца. — Папа, ну не томи, ну расскажи, в чем дело. И он заметил, что Зиночкины глаза тоже засверкали от любопытства, и удвоил усилие. — Папа, ну пожалуйста. Но Петр Сергеевич был непреклонен. — И не умоляй, узнаешь в свое время. Само собой, что после этого известия приближение своего времени стало тянуться невообразимо долго. Пироженщик, едва шевелясь, медленно доставал из лотка пирожки с вареньем, потом бесконечно долго копался в кармане, отчитывая сдачу мелкими медными монетами. Встречная дама, битый час, дотошно расспрашивала доктора Макеева о том, как лучше добраться до зоологического парка, чтобы показать своей дочке африканских слонов. А на подходе к особняку Езерских их задержала сестра милосердия Мария, та самая, которую Тимофей познакомил с Липскими. Смущаясь и проглатывая слова, она пригласила господина доктора с очаровательным сыном в костел на свое венчание с Мароком Липским. — Оно будет очень скромным, — потупясь говорила женщина. — Званы только самые близкие, но без вашего сына, господин Макеев, наше венчание вовсе бы не состоялось. Он принес нам счастье. Мы с Мароком уже присмотрели недорогую квартиру на Выборгской стороне, наняли крыси, няньку. При упоминании о будущей падчерице круглое лицо Марии приняло нежное выражение, а на зарумянившихся щеках заиграли пикантные ямочки. — Вы знаете, — добавила она, глядя на Макеевых, — Марок взял заем в банке и открывает собственную сапожную мастерскую. Я надеюсь увидеть вас в числе наших привилегированных заказчиков. Петр Сергеевич приподнял шляпу и вежливо склонил голову. — Благодарю за приглашение. Весьма польщен. Обещать не могу, сами понимаете, работа в лазарете, но мы постараемся присутствовать на свадьбе. — Ах, я бы тоже не отказалась побывать на свадьбе! Зина с завистью посмотрела на Тимошку. — Это так романтично! Я была один раз на венчании, когда выходила замуж папина кузина. Отходил на свадьбу? — 100 раз! — к удивлению Зины моментально ответил Тимка и задумался. — А ведь правда? Он много раз бывал на свадьбах. Каждую осень на Покров и весной на Красную Горку в их Соколовке играли свадьбы. Предшествовал этому сговор. «Сваты идут!» — колесом катилась по деревне вездесущая молва. Эти слова действовали на деревенских сильнее, чем кнут пастуха на разбрядшееся стадо. Бабы бросали стряпню и ведра с водой. Ребятишки и игры, старики обстоятельные беседы о прошлой жизни, и все гуртом шли к избе невесты. Здорово ли хозяева, низко кланялись девки на родня сваты с караваем под мышкой, перевязанные через плечо вышитыми рушниками. У вас товар, у нас купец. Все время, пока сваты высватывали невесту, облепившие дом, зеваки гадали, с караваем вот сват обратно наглеца ли нет. Если с караваем, да еще спиной дверь захлопнут, свадьи не бывает. А уж если хозяева приняли хлебушек да отведали, значит, надо бы наждать свадебку. За несколько дней до венца невеста принималась плакать. У них в селе это называлось «рушиться». Две подружки под руки вели невесту по селу, словно на нее напала тяжкая болезнь. Она старательно рыдала в голос, причитая о будущем замужестве. За околицу в чужую избу, с распрощанием у сыром бору, задурманили душу девичью, рушником узлы и зарубль с мелочью. Самые ответственные невесты даже иногда падали оземь, заслуживая одобрения старух на завальнике. Тимофей сам слышал, как бабка Маня, сокрушенно качая головой, делилась наблюдениями с бабой Олей. — Молодец, Мотька, хорошо рушилась, душевно. Я ж сама в местях с ней всплакнула, словно в девку переродилась. По всему, видать, жизнь Матрёны будет легкая. Муж понятливый, а детки приветливые. — Правда, говоришь, Манька, — соглашалась с ней бабуля. — Вот Катька Мишкина поленилась поплакать волюшку перед свадьбой, потому и живут с мужиком, как кошка с собакой. А когда наставал день свадьбы, тут всему селу праздник. С утра поезд за невесты на разукрашенной телеге, потом венчание, гуляние, игры, потехи, угощения. Эх, Тимофею так живо вспомнилась родная страна, что на душе словно дождь закапал. Ведь в Соколовке он не был больше года. Подружка Любка поди уж заневестилась. Через несколько лет к ней тоже кто-нибудь зашлет сватов. Он про это даже и не узнает. Хотя нет, знает. Брательник Кирька начал обучаться грамоте и скоро будет сам отписывать Тимке в столицу. Тимофей еще капельку потасковал по малой родине. Но новый порыв теплого ветра, Зиночкин смех и родная рука отца на его плече вновь вернули ему прекрасное расположение духа, тем более что впереди ждала какая-то необычайная новость из рук княгини Езерской.